конце 1947 года мы сдали курсовую работу «Спутники», поставили ее со студентами Пыжова и Бибикова, и она получила одобрение. Вскоре мы поехали на практику в Ленинград, и там я позвонил по новой, рассказал, что работа получилась, и она поздравила нас. «А идею вам удалось обнаружить?» — спросила она, смеясь. 14 января. У нас читает лекции Эйзенштейн «Теория режиссуры». Интересно, очень остроумно. Я все записываю и зарисовываю в особую тетрадь. 12 марта. Ночью в павильоне с Тамарой Феоктистовой снимали отрывок из «Спутников». Воспоминания Данилова о Фаине. Играли Женя Ташков и Наташа Птушко. Сняли 11 планов. По-моему, благополучно. Снимать было интересно. Сессия трудная. Один диамат чего стоит. Из 12 человек сделали только Рязанов и Лятьев. Причем Лятьев после этого стал заикаться. На других курсах тоже полные завалы. Дело в том, что наш институт прохватили в газете за плохое преподавание наук марксизма. Новый завкафедры Степанян ввел жуткие строгости. Когда ходили пересдавать, то девчонки от страха заперлись в уборной. Мы пытались открыть дверь, поднялся крик, и сдавать пошли первыми мальчишки. Половина снова засыпалась. Я, конечно, тоже. Пойдем третий раз. Женская уборная не помогла, и три девчонки тоже получили незачет. У нас часть ребят уезжает на практику в Козинцеву на Ленфильм «Лекарь Пирогов». Мы же должны закончить постановку «Спутников» и тоже поехать в Ленинград. 20 мая. Только что привезли материал снятых спутников. Как долго. Впечатление у нас плохое. Актеры играют беспомощно, что особенно видно на крупных планах. По свету снято в разных тональностях, и каждый монтажный стык бьет по глазам. Сделал для себя ряд выводов. Степанян нас казнит и не хочет принимать зачет. Что же будет? Ира советует пойти в Елоховский собор и поставить там свечку святому Науму, покровителю наук. Но победит ли святое марксистское учение? А Ирка резонно заметила, что он не должен побеждать, а наоборот, марксизм его победит. И Степанян даст зачет. 22 мая. Мучаемся с проклятыми спутниками. Иной раз не знаешь, как поступить с актером. Азаров все время спорит и с нами, и с артистами, и бесконечно говорит. Сегодня смотрели «Прогон Пыжова и Бибиков». Похвалили работу, а на следующий день Бибиков почти все перепоставил на свой вкус. Я не стал спорить и уговорил Вилю с Томой, так как Бибиков все равно сделает, как захочет, а во-вторых, это получается лучше. Бибиков очень энергичный, быстро все решает. Все ребята его слушаются и моментально делают так, как он предлагает. Курс у него способный — Мордюкова, Савинова, Тихонов. Но они у нас не заняты. А Пыжова сидит величественно. Так и чувствуется у нее под кофтой роскошные плечи Агудаловой. Внимательно смотрит, ничто от нее не ускользает. Говорит тихо, мало, всегда в самую точку, и все замирают. Она мне очень нравится.